Периферия системы. Видимый спектр. 2478 год. Июнь. Пространство. Везде пространство. Даже на глухих окраинах Вселенной оно не меняет своей сущности, оставаясь столько же холодным и мертвым, как и в шаровых скоплениях, в ядрах галактик. И неважно, что вокруг – обманчивый блеск миллиардов мигающих звезд или же черная пустота с редкими, будто случайно просыпанными на черную скатерть, беленькими крохотными крупинками. Неважно, пространство одинаково убийственно повсюду. Оно несет смерть всему живому, оно враг самой жизни. Но есть места в этом безликом и бесконечно протяженном поле смерти, где плотность враждебности достигает предела. И в таких местах пространство прорывается под натиском сконцентрированного зла и образует невидимые исполинские воронки, просторечие, именуемые коллапсарами или черными дырами. Зло истекает через эти воронки в иные измерения и иные пространства. Но навстречу ему движется поток еще более страшного зла, чуждого, необъяснимого, ибо воронки раскрыты в обе стороны, ибо всеобщее движение добра и зла всенаправленно и неостановимо, оно не желает укладываться даже в самые емкие теории, создаваемые существами, пытающимися постичь его. Существам этим положен предел, движение же и пространство беспредельны. Их можно описывать тысячами, миллионами формул, миллиардами теорий, и все равно описанное будет составлять бесконечно малую часть существующего. Живущим среди формулы книг кажется, что они постигли все, или почти все, что они вот-вот до самого донышка познают мир. Но они не представляют, что ползают среди бесконечной ночи, жалкими светлячками, ничего и никого не освещая вокруг, неся свой свет только на себе и в себе. Ночь же существует помимо них. Она не замечает ползающих в ней, ибо в сравнении даже с капелькой ее тьмы весь сон этих самонадеянных букашек – просто ничто. Незамеченными рождены они в ночи этой, незамеченными будут и поглощены ею. Но пока они живут, они есть. Радиоастрономические локаторы капсулы засекли черную дыру всего лишь в полумиллионе километров от точки выхода. Иван не ожидал обнаружить здесь столь опасную соседку. Он не рассчитывал перебираться в чужое пространство. С него и так хватало передряг. Но мозг уже связал наличие здесь воронки и присутствие негуманоидов. Только теперь он начинал смутно догадываться, с кем ему предстоит иметь дело. Да, сюда надо было приходить на суперкрейсере последней модели, на боевом корабле, а не на этой дырявой лоханке, которая развалится при подходе к коллапсару. И все же он не счел нужным расстраиваться. Что есть, то и есть. И один в поле воин, даже если он практически безоружен и гол, все равно. Была бы воля, была бы вера. Иван решил, что медлить не стоит. Он вытащил подаренный Таекой переговорник, этот крохотный черный шарик на присосочке, сунул его в рот, прикрепил к небу, попробовал языком. Шарик держался прочно, не мешал, наверняка он пригодится. Яйцо, превращатель, лежало в кармане, но он еще раз провел рукой по нему, проверил. Потом расстегнул молнии и до отказа набил внутренний пояс, облегавший талию медикаментами, стимуляторами и прочей необходимой мелочью. Туда же заложил несколько шестичасовых кислородных баллончиков, мало ли что, на всякий случай. После сна он чувствовал себя прекрасно. Последний переход по осевому был на редкость легким, почти безболезненным в сравнении с предыдущими. В те разы ему иногда приходилось неделями выкарабкиваться из коматозного состояния, а сейчас он был свеж на третьи сутки. И главное, память его была чиста после осевого. Может, в нем ничего такого не было, а может, она и без того присытилась, не вмещала в себя тягостного. Отступать Иван не собирался. Его вдруг покинуло благодушие. Напутственные слова почти позабылись. В груди поселился огонь. Он не вмещался в сердце. Он рвался наружу. Иван с трудом его сдерживал. Нет, и добро должно быть вооруженным. Он проникся этой мыслью как-то сразу, неожиданно. И она запомнила его, и запомнила доверху. Она рвалась из него вместе с неистовым огнем наружу. Но она и удивляла своей нереальной чистотой, прозрачностью. Она была неестественно точной, всеобъемлющей. И это пугало Ивана, несмотря на его одержимость, казалось бы, предельно простой и справедливой идеей. Идеей мщения злу. Он твердил себе с беспощадной уверенностью, с гипнотической страстью, добро должно быть сильным. Оно должно иметь крепкую грудь, мощные ноги, сильные руки, сокрушающие кулаки, холодную голову. Оно должно быть могучим, всепроникающим, необоримым, неудержимым, действенным, напористым, если надо и наглым, жестоким, глухим к мольбам олицетворений зла. Оно должно быть смелым и беспощадным. Он чуть было не сказал «злым», но вовремя остановился, задумался. Это было временное замешательство. Иван тут же оправился. Сейчас он не в том положении, когда надо предаваться философствованию. Сейчас надо действовать. Он достал из сейфа лучемет и автомат-парализатор, положил их на стойку у кресла, побрел к шкафчику за десантным спаренным пулеметом. Он еще и представить толком не мог, с кем собирается сражаться. Но он готовился к этому сражению. Он был готов постоять за себя. Перед глазами мелькали тенями какие-то трехглазые рожи, чешуйчатые руки и ноги, корявые когтистые лапы – все то, что запомнилось во время мнемоскопии. Он гнал навязчивое видение прочь, но на душе было неспокойно. Одно дело на земле – планировать, предаваться горячечным грезам. И совсем другое здесь, на краю неведомого. Ведь он даже не знал, с чего начнет, куда направиться и что вообще он должен предпринять. Чтобы немного охладиться, рассеяться – он присел на кресло и принялся разбирать мешок Сержа Синицки. Чего там только не было. Судя по всему, Серж еще со времен работы в отряде отличался незаурядным скопидомством. То, что парни обычно бросали на перевалочной базе сразу же после поиска, он тщательнейшим образом сортировал, раскладывал по пакетикам, коробочкам, баночкам. Ведь не могло же быть так, что он успел за несколько минут все так рассортировать и уложить.